Глава 12. Зейн. Маленькая победа. Жена прячет глаза и уходит наверх. Должен чувствовать удовлетворение, но вместо этого у меня внутри случается маленький взрыв. Обидел ни за что, не сдержался, накипело. Да просто день вытрахал меня полностью. А Агата, надо же, какая стала ранимая. Совесть откуда-то взялась и грызет теперь. Я думал, она сдохла давно, но нет, оказывается, живее всех живых. Блин, я не хотел обижать Агату. Хотя, кому я вру? Хотел. Умышленно сделал ей больно и указал на место. Но извиняться не буду, слишком много чести. Рычу сам на себя и ухожу в кабинет. Здесь уже все осмотрели спецы и никаких отпечатков, кроме Агаты, конечно, не нашли. Бросаю еще один взгляд на сейф, на котором нет следов взлома. Одного не пойму, как она узнала код? Какая, оказывается, способная девочка? Разминаю шею ладонью и шиплю от боли. Мышцы забились, надо срочно расслабить. Наливаю себе вискарь, кидаю лед и набираю номер Булата. «Не спится?» — хмыкает он. «Уснешь тут!» Выдыхаю раздраженно, а сам невольно представляю Агату, ждущую меня в постели. Но уж нет, ни за что. Неприятно морщусь, вспоминая про ее измену и залпом осушая бокал. «Помнишь, ты говорил, что то тело, что было с Агатой в тачке, еще не сдохло?» Сухо напоминаю другу. «Помню. Надо помочь ему выжить и, когда очухается, допросить с пристрастием». «Что мы хотим узнать?» «Все, блядь!» Раздражение выходит из-под контроля, я повышаю голос. «В первую очередь, где документы?» «А дальше по списку». «Будет сделано», — равнодушно соглашается Булат. «Да, и еще». Повисает напряженная пауза. Успеваю налить себе еще и мысленно приготовиться к очередному пиздецу. Но молчание слишком затягивается. «Ну говори уже! Рейд по наркоте планируется скоро. Твои клубы в списке». «Откуда информация?» Хмурюсь недовольно. «Вот только ФСКН мне не хватает для полноты ощущений». «Стас Волков. Судя по всему, у них есть команда что-то найти». «Пусть ищут», — усмехаюсь я. «У нас все чисто. Ты же знаешь, что это не моя тема». «Зейн, я бы не был так уверен». Голос Булата звучит обеспокоенно. «Особенно сейчас». «Не нравится мне, куда клонит друг. Если в клубе найдут наркотики, будет очень много проблем. Не только у меня. Репутация семьи может пострадать. Это не наша тема. Тагаевы наркотой не торгуют и всячески пресекают. По этим улицам ходят наши дети. Это табу. Но и просто так Булат разгонять не станет. Значит, есть то, чего не может сказать по телефону». «Думаешь, крыса?» Прямо спрашиваю я, разгадав план друга. «Тот, кто нам мешает, нам и поможет. Испугается и выдаст себя». «Кто знает?» «Проверь завтра мой дом и тачку». Накидываю пуха. «И охрану смени». «Без проблем», — ухмыляется безопасник. «Иди спать уже, а? Больше суток на ногах». «Да, иду». Сбрасываю звонок и убираю телефон в карман джинсов. Медленно подтягиваю виски и ощущаю, как петля вокруг меня затягивается сильнее. Но откуда дует ветер, пока не ясно. Да и мозг не варит совершенно. Булат прав, мне срочно нужно поспать. Поднимаюсь на второй этаж и привычно подхожу к детской. Дверь приоткрыта, и я слышу тихий голос Агаты. Читает книжку для Марьям. А я, как идиот, залипаю, наслаждаясь бархатистым тембром. Несколько секунд борьбы с собой, все же решаю не мешать им и ухожу в комнату. Раздеваюсь и ложусь в кровать. На душ сил уже не осталось. Кладу голову на подушку и закрываю глаза. Даже успеваю задремать, когда Агата приходит в комнату. Едва слышно крадется и застывает в нерешительности перед кроватью. Смотрит на меня. Кожей чувствую этот взгляд и раздраженно веду плечами, стряхивая его. «Так и будешь там стоять?» — рыкаю на нее. «Нет, я...» «Хватит блеять. Ложись спать. И так день был чумовой». Огрызаюсь на нее, а злюсь в первую очередь на себя. За несвойственную мне реакцию. Не слышу, а скорее чувствую, как Агата осторожно ложится на самый край. Подальше от меня. Боится? Смешная. Да плевать мне на нее. Я все равно не собираюсь приставать. После другого мужика это ниже моего достоинства. Давно надо было бабу на стороне найти и не мучиться. «Спокойной ночи», — робко говорит Агата, а я не верю своим ушам. «Чего?» Глаза мгновенно распахиваются, а сон улетает в невесомость. Включаю ночник и поворачиваюсь к жене. «Что опять не так?» Широко распахивает глаза и натягивает одеяло до самого подбородка. Снова смотрю на ее губы. «Может, минет не такое уж и табу?» Но представляю, сколько членов обслужил этот род, и все падает к херам собачьим. «Ничего, спи!» Снова выходит как-то грубо. Выключаю свет и поворачиваюсь на бок. Но уснуть так и не получается. Идиотская затея спать в одной кровати, считай, с бывшей женой. Агата так близко, так хочется подмять ее под себя и взять так, как привык. Тело помнит и требует своего. Член стоит колом и болезненно трется головкой о ткань боксеров, а яйца неприятно сводит. Да, блять, хрень какая-то! Психую и встаю с кровати. «Ты куда?» — жалобно пищит жена. «Курить!» Ухожу на балкон. Здесь прохладно и свежо. Кожу обдувает ветер, вызывая мурашки. Голова тоже проветривается и становится немного легче. Глубоко затягиваюсь и выдуваю струю дыма в сторону. Смотрю вдаль и стараюсь не думать ни о чем. Неожиданно плед ложится на мои обнаженные плечи. Вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Агата стоит в дверях и нервно кусает губы. Свет луны путается в ее волосах, ласкает лицо и спускается в вырез халата, едва касаясь ложбинки между грудей. Охренеть! Нервно сглатываю и мотаю головой, отгоняя непрошенные видения. Еще чего не хватало. Холодно же! Агата виновато пожимает плечами. А мое спасибо застревает в горле. Не могу из себя выдавить. Забота от жены так необычна и непривычна, что не получается сходу ее принять. Но и оттолкнуть рука не поднимается, потому что чувствую искренность, и это сбивает с толку. «Я понимаю, ты злишься на меня, и есть за что. Прости, пожалуйста. Я, наверное, была не в себе». Тараторит она и неосознанно ломает пальцы. Я смотрю на нее с недоумением, но не понимаю правил игры. «Глупо все это, да? Извини». «Подожди». Ловлю ее за запястье и тяну на себя. «Какого хрена все это значит?» Нависаю и смотрю в глаза, пытаясь проникнуть внутрь и разгадать, что задумала эта маленькая женщина. «Не знаю», — шепчут ее губы, а глаза не моргают. «Мне показалось, так будет правильно». Провожу пальцами по щеке, невольно замечая, какая нежная и бархатная кожа. Так и подмывает зарыться пальцами в волосы и впиться поцелуем в эти дерзкие губы. «Ты хоть понимаешь, что наделала с нами Агата?» Грубо сминая ее нижнюю губу. «Не надо». — судорожно всхлипывает жена. «Не бойся, не притронусь». Криво усмехаюсь я и выпускаю из своих рук. «Ты мне противна».